Глава 15. Напоминаю вам, братья, радостную весть, которую я вам возвестил, а вы ее приняли и твердо на этом стоите. Весть, которой вы будете спасены, если будете твердо держаться того, что я вам возвестил. Если ж нет, вы поверили напрасно. Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям, что Он был похоронен, на третий день воскрешен, согласно Писаниям. Явился Кефе, потом 12, потом явился более чем 500 братьям одновременно. Из них некоторые уже умерли, но большинство живы до сих пор. Потом явился Иакову, потом всем апостолам, и самому последнему явился мне, жалкому недоноску. Я ведь из всех апостолов самый малый, я недостоин зваться апостолом, потому что преследовал церковь Бога. Но по Божьей доброте я есть то, что есть, и доброта его ко мне не оказалась тщетной. Я трудился усерднее всех остальных, то есть не я, конечно, а Божья доброта вместе со мной. Поэтому нет разницы, пришел бы к вам я или они. Это то, что мы все проповедуем, и то, во что вы поверили. Итак, если Христос был воскрешен, как мы проповедуем, то как могут некоторые из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и нам нечего проповедовать, и вам не во что верить. Более того, мы оказываемся лжесвидетелями, которые свидетельствуют против Бога, заявляя, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, потому что мертвые не воскресают. Ведь если мертвые не воскресают, значит, не воскрес и Христос. И если Христос не воскрес, вера наша напрасна, и грехи ваши по-прежнему на вас. Значит, и те, кто умер с верой во Христа, навсегда погибли. И если наша надежда на Христа годится лишь для этой жизни, мы самые жалкие люди на свете. Но Христос действительно встал из мертвых, первым из умерших. Потому что как смерть пришла через человека, так и воскресение мертвых через человека. И как все сопричастные Адаму умирают, так и все сопричастные Христу будут возвращены к жизни. Но каждый в свою очередь. Сначала Христос, потом, когда Он вернется, все Христовы. Потом будет конец. Христос одолеет всех духов, начало, власти и силы, и передаст царство Отцу, Богу. Потому что Ему предназначено царствовать до тех пор, пока Бог не повергнет всех врагов Ему под ноги. И последний падет враг — смерть. Потому что Бог все поверг Ему под ноги. Но хотя и сказано, что все повергнуто, ясно, что за исключением того, кто все ему поверг. Когда он все отдаст ему под начало, тогда и сам сын отдаст себя под начало тому, кто отдал ему все под начало, чтобы Бог был все во всем. Если бы это было не так, зачем бы люди стали принимать крещение за мертвых? Если мертвые вообще не встают, зачем тогда креститься за них? Зачем и нам ежечасно подвергать себя опасности? А я, братья, каждый день смотрю смерти в глаза, готов поклясться в этом гордостью, которую испытываю за вас перед Господом нашим Христом Иисусом. И будь мои побуждения чисто человеческие, с какой стати я стал бы бороться со зверями в Эфесе? Какая мне от этого польза? Если мертвые не воскресают, давайте есть и пить, ведь завтра мы умрем. Не обманывайтесь. Портит дурная компания самые лучшие нравы. Пробудитесь к трезвой и честной жизни, перестаньте грешить. А ведь среди вас есть такие, кто понятия не имеет о Боге. Я говорю это, чтобы вас пристыдить. Но кто-нибудь спросит: а как мертвые воскресают, и каким будет их тело, когда они возвратятся. Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. Тоже и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает прекрасное. Кладется слабое, встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное. Если есть материальное, есть и духовное. В Писании так и сказано. Стал первый человек Адам живым существом, а последний Адам стал животворящим духом. Не духовное предшествует материальному, а сначала материальное и лишь потом духовное. Первый человек земной из праха земного, а второй человек с небес. Каков земной, таковы и земные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ небесного. Поэтому говорю вам, братья, у земного человека из плоти и крови нет наследия в царстве Бога, и смертное не сопричастно бессмертному. Я открою вам тайну, братья. Не все мы умрем, но все изменимся. В один миг, во мгновение ока, при звуке последней трубы. Она прозвучит, и мертвые встанут нетленными, и мы изменимся. То, что тленно, должно облечься в нетление, и смертное облечься в бессмертие. И когда тленное облечется в нетление, и смертное облечется в бессмертие, тогда исполнятся слова Писания: уничтожена смерть, победа. Где твоя смерть, победа? Где твое смерть, жало? А жало смерти — грех. Силу же грех получил от закона. Но благодарение Богу, Он дал нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, братья мои любимые, будьте стойки, будьте неколебимы. Отдавайте себе без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, ваш труд для Господа не будет напрасен.